мной нависли тучи, всю страну сегодня пучит. Зреет вновь переворот, ждет хозяина народ, хозяин новый, новый план. Кремль превратим в листах, мои-то замыслы просты, при новой власти старосты. Мои-то замыслы просты, при новой власти старосты. Пойду служить опад, жиремовскому гестапо, чтобы жить счастливо, брат, чтобы солнцу улыбаться, чтобы травка зеленела, чтоб листуна птичка пела, чтобы цвел любимый край. Сигай! Сигай! Чтобы цвел любимый край. Сигай! Сигай! Идет моя страна вождя, как пустыня ждет дождя. Я скажу со слов его, мы всех зашлем в Лефор того. Владимир наш Адольфович, ой, извините, Вольфович. Да нет, другой был Ильичем, а этот вовсе не причем. Да нет, другой был Ильичем, так дам сейчас в рожу кирпичом. Пойду служить опасно.